Ну просто 3,5 мешка пиздецов. А мы забрались камыши и накурились от души. И наконец я преподнес гашиша гость тебе под нос. И я сказал же это ландыш, но тебя не наебешь. Да тебя не наебешь, гашиш на ландыш не похож. Потом забрались мы в чулан, колес мы наглотались. Там и тут я взял да преподнес 3 колеса тебе под нос. И я сказал, что это ландыш, но тебя не наебешь. Да тебя не наебешь, тарен на ландыш не похож. Таблетки разные, хорошие, заразные. Вы меня дороже всяких-всяких косяков. И только вы, только вы, только вы, да только вы, да только вы, да только вы, моя последняя любовь.